Глава 34. Сделки с совестью. Всю ночь я не мог уснуть, ломая голову, предать соратников, чтобы спасти мир, или сохранить душу и, если мы проиграем, наблюдать потом за миллионами смертей неграждан. Непростой выбор. А вдруг я ошибся в расчетах? Вдруг задуманное по какой-то причине не сработает? Что бы я ни решил, пока это остается только в мыслях, выбор не сделан. Я продолжал взвешивать за и против, даже войдя в окаянную брешь в последний день, который начался для нас на 658 этаже. Заметив, что после вчерашней соло-прокачки я не в рейде, Кецаль бросил мне приглашение. Приняв его и ничего никому не говоря, я спрыгнул в пропасть, чтобы убедиться в своих предположениях. Как только из врат 666 этажа выстрелило щупальце Авадона, ушел в ясность и проскользнул внутрь инстанса. Там-то я впервые и увидел финального босса во всем его величии, от которого захватывало дух. Размерами Авадон почти не уступал монтозавру, метров 50, не меньше, антрацитовый, с кожистыми порванными крыльями, отливающими багрянцем. На мускулистом торсе треугольная башка, заканчивающаяся двумя парами рогов. Снаружи длинные и тонкие, в середине головы короткие, будто декоративные. Предплечья защищены шипастыми наручами, а низ – кольчужной повязкой на широком ремне. Огромные копыта Авадона могли бы легко раздавить буйную флягу в Тристаде. Он замер у входа в огромную пещеру, своды которой поддерживались колоннами, расположенными через каждые 10 метров. Весь этаж был овальным гротом размером с 3 футбольных стадиона. Боковых ходов не наблюдалось. Бездна. Инстанс слишком большой, первоначальная идея не сработает. Придется идти на самый крайний вариант, о котором и думать не хотелось. Я сфокусировался на профиле босса. Авадон Сокрушитель, высший демон, страж-врат 666 уровня, финальный босс демонических игр. Очки жизни 12,3 миллиарда из 12,3 миллиарда. Сколько? 12 миллиардов? Столько жизни нам не вынести. Мои худшие опасения оправдались. В самом начале игр Octeus, инструктируя нас, рассказывал о механике масштабирования боссов, и встречаясь с другими, я в этом убеждался. Но все равно до последнего надеялся, что масштабирование финального босса будет более щадящим. Ведь даже мне, со всеми моими особыми способностями, придется нанести не менее 1500 ударов молотами, чтобы снести столько жизни. И это считая, что каждый прием нанесет полный, неурезанный урон. Вчера, качаясь вне рейда, я спускался проверить цифры босса, и жизни у него было ровно столько же, сколько при первой встрече. 666 миллионов. Сейчас же из-за рейда из 24 призванных у него 18,5 раз больше. Похоже, другого выхода нет, и от союзников придется избавляться. Только так можно победить в демонических играх. Лихорадочно думая, я легко уклонился от выпада Авадона и рванул прочь из пещеры. Поднявшись к рейду, невидящий огляделся. Массивные врата с горящим номером, беспокойно ворочающаяся на них печать и, не считая меня, 23 последних призванных 400 уровней, сосредоточенно готовящихся к последнему бою. Бою, в котором им не суждено поучаствовать. «Что там? Финальный босс на месте?» Весело поинтересовался Кицали и качнул головой в сторону Цветика. «Не испугался нашей дикой дивизии?» Поэт, казалось, маялся без дела, сидел, опустив веки и беззвучно шевелил губами. На самом деле он докачивал поэзию до 4-го ранга, чтобы усилить вдохновляющую силу ремесла. В отличие от песен бардов, стихи особого эффекта не приносили, но в нашем положении все было не лишним. Даже те доли процентов к скорости атаки и урону, что дадут вирши Цветика, вернее, дали бы. «На месте», — ответил я. Титан удовлетворенно кивнул, в сторонке поднял голову Хелфиш. «Что с едой, шеф?» «Готовлю, еще пара минут», — откликнулся Нобу. Он возился у костра, стряпая рейдовый завтрак, омлет окаянной бреши. Заранее блюдо было не приготовить, вся демоническая еда на следующий день портится. Та же фигня с демоническим серебром. Дейстини сейчас обращала его в обычное и клепала наконечники стрел. Если не использовать до завтра, они снова обратятся в демоническую форму и потеряют особые свойства. Вообще, Дейстини прокачалась так, что обогнала себя в Большом Дисе. Последние дни она много экспериментировала с открывшимися возможностями, вроде ее новых стрел, которые в полете разделялись на десятки копий и хорошо помогали против больших паков мобов. Рядом пыхтел деспот, с интересом прислушиваясь к бодрым разговорам. Казалось, изучая смертных вне боя, соратник мотал на ус, запоминая все, что видит и слышит, чтобы использовать в будущих играх. Впрочем, он честно болел за нас в предыдущих боях с боссами и даже подсказывал, как тогда с демоницей-соблазнительницей Виргу. «Народ, проверьте экипировку!» — пробасил дворф-кузнец Артемиус. «И запасную тоже. Неизвестно, на что способен Авадон. Помните того босса, что сжег всем оружие? Майстер, вас тоже касается», — рявкнул Хелфиш. «Да не мешайте вы!» — сплеснул руками Майстер. «Сбили мне все здесь! Проверьте лучше, у всех ли достаточно демонического золота. Квот сэр Вебет, помните?» «Старческим маразмом не страдаем», — съехидничал Хелфиш. Но Майстер уже привык к грубоватым шуткам оборотня и не обиделся, продолжив обтачивать демонические самоцветы. Вчера ему выпал интересный рецепт огранки, плюс 2% к урону против демонов. Посидев с калькулятором вечером, мы решили заменить камни, дающие плюс к характеристикам, новыми. Так больше увеличится прирост к урону. Пока народ деловито готовился, я просто сидел рядом с деспотом, скользил взглядом по лицам людей, ставших мне близкими товарищами. Даже с краулером и бомбовозом, если считать в часах, я, наверное, провел в боях меньше времени. И теперь мне предстоит ударить им в спины. Решение было принято. «Так, народ!» — привлек внимание я. «Мне немного осталось до следующего уровня медитации. Он повысит ресурс духа. Так что я вас ненадолго покину, а то с вами тут не сосредоточишься». На самом деле цель была другая — пообщаться с деспотом наедине. «Хорошо!» — кивнул Кицаль. «Пригляжу за остальными». «Оставь шмотки, босс!» — крикнул бородатый дворф Артемиус. «Отремонтирую!» Я снял экипировку, скинул ее кузнецу и, оставшись в холщовых штанах, посмотрел на соратника. «Деспот, за мной!» «Как скажешь, командир!» — рокотнул демон. Поднявшись повыше на 531 этаже, я приземлился у распахнутых врат. За ними виднелись стены лабиринта деспота, по которому я блуждал, пытаясь оторваться от вездесущего будущего соратника. Внутрь я тогда попал, будучи первого уровня, а выходил 102-го. Вроде недавно было, а как будто в прошлой жизни. Сейчас я достиг 636-го, но вряд ли был сильнее себя в Большом Дисе, потому что здесь за уровни давали не 5, а всего одно свободное очко основных характеристик. И столько же классовым харизме и удаче. Скиф. Призванный предвестник 636 уровня. Основные характеристики. Сила – 270. Восприятие – 146. Выносливость – 166. Харизма – 649. Интеллект – 16. Ловкость – 117. Удача – 696. Второстепенные характеристики. Очки жизни – 2 744 976. Очки маны – 132 288. Очки духа – 26 530. Защита – 85 860. Скорость восстановления жизни – 105 576 в минуту. Скорость восстановления маны – 10 176 в минуту. Скорость восстановления духа – 498 в секунду. Базовый урон – 34 344. Бонус к силе заклинаний – 16%. Бонус к скорости передвижения – 50%. Бонус к уклонению – 50%. Грузоподъемность – 2700 кг. Скидки у торговцев – 50%. Шанс критического урона – 50%. С ростом уровня определился кап скорости передвижения, уклонения и шанса критического урона. В раскачке основных параметров я делал упор на силу, понимая, как важен базовый урон. Вкупе с бонусами безоружки, молота и когтя, каждый мой удар наносил около 10 миллионов совокупного урона. Однако что-то срезалось с защитой и броней боссов, что-то их прирожденными способностями. В ясности я теперь мог провести больше 4 минут, причем за счет прокачки пути духа. Каждый уровень дал мне 100 очков духа к объему. Вообще безоружный бой технически взял 4-й ранг, но в профиле отображалось иначе, ведь путь духа не ограничен в развитии. Безоружный бой, ранг 2, 249. Только здесь я понял, в чем сила пути духа. А Яма говорил об этом, но я тогда слабо представлял все преимущества выбранного направления. Обманчивый вечно второй ранг навыка подразумевал, что развитие приемов теперь не ограничивается сотней очков. После 100-го уровня духовный сокрушающий кулак молот справедливости, как ни в чем не бывало, взял 101-й и, соответственно, усилился. Подросли и другие ключевые навыки. Жуткий вой – 84, имитация – 13. Картография, ранг 1, 57, литургия, 6, медитация, 16, ночное зрение, ранг 2, 78, освобождение, 8, скрытность, ранг 2, 81, устойчивость, ранг 3, 32. Ночное зрение никаких путей развития не предложило, однако на втором ранге приобрело дополнительное свойство вроде повышения урона в темноте, в которой я теперь видел как днем. Путь справедливости и устойчивости в механике окаянной бреши сработал иначе, чем в Большом Дисе. Штрафов-то на разницу в уровнях здесь нет, а потому путь просто срезал половину урона от превосходящих по уровням противников еще до того, как в дело вступала прочая механика ослабления вражеских атак по мне. Что касается жуткого воя, то на демонов он действовал как-то странно. Во-первых, вообще не пугал боссов. Во-вторых, вместо того, чтобы в страхе бежать без оглядки, обычные демоны сами начинали выть. Хорошо хоть делали они это, бросив драться, то есть на больших паках навык нам помогал. Вскоре рядом материализовался деспот, вышел, как всегда, из ниоткуда. Спрошу еще раз, точно не поможешь против Авадона? И снова мой ответ нет, ответил демон. Тогда сделай кое-что другое. Выслушав меня, деспот удивился, осклабился, вдохнув жаром. Удивил так удивил, соратник. Жаль, стертая метка спящих сокрыла твою душу, но и так вижу, что преисподняя до нее дотянулась. «Здесь велико влияние хаоса, и до тебя добралась трехголовая тварь. Хорошо, я выполню твое желание». Союзники. Хотя можно ли их так назвать после того, что я задумал? В общем, все были наготове и ждали только меня. Дымил костер. Нобу продолжал что-то готовить, но, завидев меня, приблизился. «Поешь и выпей, босс!» Он протянул миску с омлетом окаянной бреши и адский отвар, что-то вроде кофе, которое пузырилось и вспыхивало огнем. Алхимик-добряк выдал мне несколько боевых эликсиров. Новые, со старыми не стакаются, так что пей эти. Пока я поглощал усиление, Цветик прочитал мне вдохновляющее стихотворение. Мишель с Эллисон или с Гафтом накинули несколько регенерирующих бафов. Мари набросила огненный щит, а Кара — морозный. Артемиус вернул экипировку со словами. «Извини за самодеятельность, но я заменил камни в слотах новыми, которые мейстер только что сделал». «Спасибо». Одевшись, я оглядел решительные лица. «Все готовы?» «Да!» — проревел Рейд. «Готовы!» — завизжали девчонки. «Пойдем и порвем демоническую тварь!» Потрясая кулачками, воскликнул седовласый гном-мейстер. «Да!» Дестини тоже поддалась всеобщему воодушевлению. «Закончим игры героями!» Мы пошли вниз, подбадривая друг друга, и остановились на 660-м этаже. Здесь проходила незримая граница, дальше которой не вытягивались руки финального босса. Одно за другой я активировал почти все награды, собранные за звание лучшего игрока дня. Демоноборец, плюс 100% к урону против демонов. Адская стойкость, плюс 90% к сопротивлению огню. Ободряющий клич демоноборца, плюс 5% к шансу критического урона. Благословение окаянной бреши, плюс 15% к объему жизни. Небесный вопль, плюс 25% к скорости атаки. Все бафы действовали лишь час, поэтому я и использовал их непосредственно перед боем. С каждым усилением лица союзников становились все более изумленными. Последнюю награду, защитную, я приберег. «А теперь очень быстро вспоминаем порядок действий», — объявил Кицаль. Он скороговоркой повторил задуманную тактику. Моей задачей было отвлечь Авадона и забрать его агро, чтобы остальные спустились на гномьих парашютах, созданных инженером Джокером, и вошли внутрь. Одновременно с ними я, держащий демонические конечности на себе, должен влететь в логово демона. А там, как пойдет. Возможности босса нам неизвестны, ожидать можно чего угодно. Впрочем, союзников к тому времени это будет волновать в последнюю очередь. «С богом, Скиф!» — сказал Кицаль. «Во имя Нергала!» — крикнул Лисгафт. «Да не пробудется!» — тихо произнес Хелфиш, но я услышал. Посыпались пожелания удачи, девчонки чуть не расплакались, обняли меня, словно провожали на войну. Но на деле это я отправлял их на смерть. Как же хотелось во всем признаться, объяснить, но я сдержался. Кивнув, сделал глубокий вдох, как перед нырком в глубину, и шагнул в пропасть. Обернувшись, увидел, как все прыгают следом, их парашюты раскрываются. В глубине души заворочилась совесть, вцепилась в горло мертвой хваткой. Видеть товарищей, рвущихся в последний бой, тех, кто помог, когда все были против меня, зная, что обрекают себя на смерть. Отбросив малодушные сомнения, я сосредоточился на текущем моменте. Воздух свистел в ушах, мелькали номера последних этажей, сливаясь в горящую смазанную полосу. Снизу взметнулись руки Авадона, и я на мгновение вошел в ясность, чтобы уклониться. Вышел, снова падение, убыстрение и уклонение. За пару метров до столкновения с землей активировал полет и рванул к вратам. Авадон тут же ударил безволием, как тогда, когда все спустились на дно провала. Я рухнул, потеряв контроль над телом, и покатился. Кувыркаясь, все равно умудрился сгрызть заранее зажатую в зубах монету из демонического золота, чтобы избавиться от дебафа, и снова взлетел, устремившись к вратам. Я рассчитывал, пока неуязвим под невозмутимостью, снять с босса побольше, но та почему-то не включилась, и тогда я врубил ясность. Выдал полное комбо в тянущиеся руки, и внезапность сбила босса с ног. Теперь лапы демона не поспевали за мной, и я ворвался внутрь инстанса. Бросил духовные оковы и атаковал, удовлетворенно подметив, что конечности Авадона укорачиваются, а значит, Рэй доберется сюда без проблем. Сняв около 30 миллионов жизней застывшего, еле двигающегося босса, я вышел из ясности. «Преисподней!» Вместо неразборчивого гула услышал я неискаженный голос Авадона. «Наконец-то!» Демон резко вскочил, колоссальная фигура размылась, и он оказался надо мной. Протянул руку, чтобы схватить, и я, убыстрившись, уклонился и рванул в дальнюю часть просторной пещеры. Авадон метался за мной, я отвечал атаками и, уходя от захвата, перемещался и отслеживал происходящее за вратами. Наконец, за порогом замаячили силуэты союзников. Настал момент истины. Самое время воплотить задуманную подлость. Я вошел в ясность и рванул к ним, на лету покидая рейд. Все, теперь я один и сам за себя. У порога на мгновение замешкался. И мне удалось хорошо разглядеть воодушевленные лица, сияющие азартом глаза, разинутые в боевых кличах рты. Первым несся Кицаль, за ним милишники, последними рейнджи и хиллеры. Они спешили мне на помощь, но им ударили в спину. Лизгафт, рассеченный рукой алебарда и деспота, выжил, но сгорел сразу, как только демон начал его заглатывать. Я атаковал Кицаля, который уже пересекал порог подземелья. Деспот не успел бы его убить. Мне хватило трех ударов, чтобы прикончить Титана-Разрушителя, после чего я убил Феликса, Найтерио, Ану, Мейстера и Цветика. С остальными должен был легко расправиться соратник, уж слишком велико его превосходство над ними, около 100 уровней. Чтобы ускорить расправу, я вышел из ясности, не сводя глаз с босса. «Предатель!» — донеслось сзади. Не сдержавшись, я обернулся. «Гори в аду!» — пробулькал кровавыми пузырями Хелфиш, нанизанный на вытянутое острие алебарды-деспота. Потеряв концентрацию, я пропустил первый удар Авадона. Невозмутимость так и не включилась. Сходу снялось 16% жизни, и это при устойчивости третьего ранга. Но худшим сюрпризом стало другое. Отражение тоже не сработало. Защита босса как-то поглотила весь отбитый урон. Получается, здесь ни один путь устойчивости не работает. Я нецензурно выругался в адрес разработчиков, скользнул в убыстрение, вырвался из пещеры, пролетел мимо застывшего деспота и устремился вверх. К 660 этажу персонаж вышел из режима боя, который можно было теперь начать заново, лишь бы сработало. Быстро восстановив жизнь, я снова полетел вниз, цепляя боковым зрением блинкующиеся по этажам силуэт деспота. На подлете ко дну провала мне навстречу снова потянулась демоническая длань и замедлилась, когда я ушел в ясность и всмотрелся в цифры. Сердце колотилось, меня терзали муки совести, но главного я добился. Рейд был уничтожен, и объем жизни босса вернулся к 666 миллионам.